журчат вешние воды, весенняя изморозь, лед отступающий, лазуритовые врата, кромка льда в подспудности взламывается, тут же и неборимость путей многих, кой запорошила хлопьями снега. Молодая поросль взрастает, дея волчата, уже окрепшие встают впервые на круг свой, свою тропу, извечный путь, извечные веяния, повеления стаи ведут этих отважных, напереди вожак, это и вождь, это и закон, обусловленность предначертаний, регламент жесткости, правила выборочности. Проходит следом голубоглазая волчица, дымчато-пурпурная шорстка переливается в каскадности луны, отображение кое напоминается о всеведущей праматери, о пути среди звезд, от той, кое и весь женский род указующий волнение взирает. Шелковая нить, пряди его вас берегинь наших, лучистые космы, золотые серебры переходят в струны лучистые, длань потертая труженика, ратаря земли и поля, битв, сезонов. Кудесника ныне ведуна, кощунника перебирает струны, мелодия тихим ручейком разливается, мерная и зыбкая покачивание выводит на гребень воды, пучины, взморье. Взмывание небесных дев к высям протаривает былинник тропу естества, переход и смена рубежей. Ночь венчальная, ночь купала грядущая переходит в светило горнее, в светило раннее, когда и лучи ярые несутся по полям, словно лошади. Табун коих, как единороги, в порывах ветра, в порывах вольных, это и хлад, и зной. Соединение миров, мерности и проходы, самоорганизующие, переходящие в плеяду. Из-под лани высвечиваются струны, из-под лани встают богатыри, щиты и пики, кольчуги и булатные мечи. Порубежья стрелы перуновые охраняют, блеск славный глубину окрашивает. Семаргл яростью души и сердца наливает, Айгидей легкостью и певучестью одаривает. Берегут рода отпрысков своих, Сварок с радостью взором осматривает святую землю, от прародины весь приявшую, нашу стать в зернах поспевающих да вызревающих, когда колосья звонки на ветру, когда вкуса прогорклости нет уж боли, вновь замыкание стаи матерым, заметает следы, от стыка в стык наведя, вновь блистает полуношность и лунница, да эхом отзыв гусельных струн развивает вольности ветер, души в обоютности приявших, место вдосталь, посредь земель, так и среди океана бездонного, мирского и небесного, все есть путь, тропа и чердог, дня белого и темной ночи.